Ретта почти полюбил свое дитя и нарек его Эдвардом, совсем как настоящего человека. С другой стороны, разве отличался Эдвард от людей? Только в лучшую сторону. Он мог исцелить от всех болезней и даже избавить киборга от топливной зависимости. Его кровь можно переливать любому представителю белковой жизни, его органы можно пересаживать кому угодно. Он легко восстановит ресурсы своего необычного организма. Идеальный, универсальный донор. К сожалению, он не справлялся более чем с 2-3 тяжелыми пациентами в сутки. Ретта счел это своей недоработкой, но исправлять Эдварда не стал. В паре со своим творением Ретта организовал вполне доходный бизнес. Сам перестраивал стабилизаторы, чтобы те работали на обычной водке, а не на топливе. А донор очищал организм пациентов от последствий многолетней интоксикации. Вести о магистре и доноре распространились из Октополиса во многие города, но уж больно незаконным был промысел, приходилось прятаться и скрываться. Ретта надеялся, что их не обнаружат как можно дольше, и что они успеют вовремя убраться из города в случае чего. Не успели. В то утро Ретта проснулся как обычно, в объятиях своего создания. Разбудило навязчивое, хотя и негромкое пиканье датчика у входной двери. Магистр поднялся, натянул брюки из грубой ткани, похожие на довоенные джинсы. Эта одежда невыгодно подчеркивала его худобу и угловатость фигуры. Даже сучки в борделях неохотно обслуживали его. Эдвард же любил его всей душой, хотя Ретта не верил ни в любовь, ни в душу. Зевая, ученый подошел к монитору видеофона. Клиенты, целых трое. Эдди придется нелегко. Сейчас, одну минуту, отозвался Ретта. Потом вернулся в спальню, толкнул спящего донора под бок. «Эдди, просыпайся, пора за работу». Пока донор одевался, магистр успел набрать код разблокировки дверей, и сразу же в дом вломились куклы, жуткие стражи города. Черт, так глупо попасться, ведь он знал, черт подери, что стражи способны передавать на экран видеофона любые изображения из баз данных сети. Полиция не гнушается обычным хакерством. Куклы начали стрелять. Эдвард ринулся вперед и принял заряд боевого лазера. Плечо прожгло насквозь, но донор даже не обратил внимания на боль. «Черный ход, скорее!» – заорал Ретта. Эдвард схватил его в охапку, потащил к потайному выходу. По пути магистр успел врубить защитные системы. Это остановит кукол. Очень ненадолго. Вин Форест чувствовал, что скоро его снова скрутит очередным приступом непереносимой боли и тяжким, тягучим желанием вырвать собственный позвоночник собственными же руками. Достать очередную дозу возможность была, после того, как киборг разделался с нелегальными хирургами и торговцами органами в том притоне, у него в кармане оказалось несколько теневых кредиток. Где достать в Октополисе топливо, он знал, но его путь лежал сейчас совсем в другую сторону. До того, как Вин Форест сунулся за периметр и обрек себя на вечную игру в прятки с куклами, он частенько имел дело с различными нелегалами и знал от них об одном человеке. Какой-то биолог или киберинженер, или секиробиолог, неважно. Этот ученый, по слухам, изобрел безотказное средство против топливной зависимости. Теперь, начав новую жизнь с новым лицом, Вин хотел получить и новое тело, чистое от топлива. Нору нелегала он нашел довольно быстро. Даже не пришлось синтезировать новую порцию горючего для трофейного аэробайка. На всякий случай Вин приладил лицо куклы к своему лицу как маску. И, как оказалось, не напрасно. Его несколько раз пеленговали, но не трогали, принимая за своего. Так что никакие неприятные приключения не задержали его в дороге. За пару десятков метров до места назначения киборг увидел несколько аэробайков и кукол. Байков было больше, чем полицаев. И судя по шуму внутри полузаброшенного здания, в котором все окна выше третьего этажа были заложены кирпичом, к нелегалу, способному излечить от топливной зависимости, пожаловали другие гости, совсем недружелюбно настроенные. Киборг сурово поджал губы и спрыгнул с аэробайка, затем как ни в чем не бывало приблизился к полицаям. Стандартные лица из плотного белого пластика повернулись к нему и сразу же отвернулись. Куклы увидели собрата, это было их ошибкой. Вин в два молниеносных удара располосовал врагов своими титановыми когтями, подобрал их лазерные плети и ринулся в здание. Ему этот нелегал уж точно нужнее, чем полицаем. Скрываясь от властей, Ретта чувствовал себя героем, который борется со злом и несет добро. Однако удирать загнанной крысой – определенно не геройство. Но что остается? Ретта и его создание выскочили через черный ход. Сработала система защиты помещения, одну куклу вырубила сильным электромагнитным разрядом, и она, словно пустая консервная банка, с лязгом повалилась на грязный пол. Ретто торжествующе ухмыльнулся. «Быстрее!» – поторопил он Эдварда. Сквозная рана в плече не причиняла тому неудобств. Казалось, он вообще не замечал ее, но двигаться быстро все же не мог. Попросту не был приспособлен. В конце концов, Ретто создавал донора, а не спринтера. Куклы настигали, а из оружия у беглецов только устаревшие модели шокеров, какими сучки избавляются от чересчур надоедливых ухажеров. Одна кукла оказалась уже совсем близко и замахнулась лазерной плетью. Ретто знал, что от удара этой штуки с него лоскутами сойдет мясо до самых костей. Эдвард опять рванулся защитить хозяина. Инстинкт самосохранения у донора был практически не предусмотрен. И вдруг Ретто увидел, как одна из кукол, не похожая на прочих габаритами и покрытием, вдруг напала на своих собратьев, появившись словно из ниоткуда. Те мигом переключились на прямую опасность, справедливо полагая, что нелегалам некуда бежать. Блеск лазерных плетей ослепил ученого. Ретто зажмурился, а когда открыл глаза, кукла осталась одна, та самая, крупнее прочих, и она почему-то не нападала. В обеих ее руках переливались холодным сине-оранжевым сиянием плети. Человек и гомункулус одновременно направили на нее шокеры. «Не с места, расплавлю к чертовой матери», — рявкнул Ретто. «Сущий блеф, куклу не напугаешь угрозами, у них с инстинктом самосохранения еще хуже, чем у донора, а электромагнитный удар такой малой силы не причинит ей вреда, даже если немного оплавит покрытие». Внезапно кукла усмехнулась и сняла пластиковую маску, под которой оказалось самое обыкновенное человеческое лицо, точнее, лицо киборга, судя по черной полоске на нижней губе. «Если бы я был куклой, может, вы и успели бы выстрелить. Опустите оружие». Он подождал, пока к его словам прислушаются, и сообщил: «Я наслышан о вас, вы исцеляете от топливной зависимости». Киборг, который каким-то образом раздобыл маску куклы, и явился их спасать. В голове Мартина Ретто пронеслись тысячи вариантов. По самому оптимистичному, киборг действительно хотел только лечения, действительно спас их. Вариант «этот тип работает на правительство» Ретто нравился меньше. Впрочем, если бы киборг хотел их убить, он бы уже попытался. Пускай так, Ретто выступил вперед, не опуская оружия. Эдвард не шевелился, держа киборга на прицеле и улыбаясь немного растерянной улыбкой, будто чувствовал себя не в своей тарелке. «Откуда я знаю, что ты не распотрошишь нас, как только процедура будет закончена? А зачем мне вас потрошить?» — пожал плечами киборг. «Я просто хочу вылечиться». Он старался выглядеть как можно более дружелюбно. «Кстати, вам не кажется, что лучше было бы поскорее убраться отсюда?» Киборг кивнул на груду металлолома, в которую превратились стражи города. Наверняка куклы подали сигнал об опасности. В любом случае, нора раскрыта. Ретто не хотелось покидать обжитое место и бежать куда-то в обществе незнакомого, да еще и топливозависимого киборга. Но разве был выбор? «Ты прав, надо убираться. И поскорее». Ученый вернулся в квартиру и принялся складывать необходимые инструменты и некоторые личные вещи в небольшой кейс. Эдвард все так же стоял с шокером в почти зажившей руке. «Ты вылечишься», — внезапно сказал он киборгу. Тот кривовато улыбнулся. Дождавшись, пока нелегал и его приятель, а может быть, ассистент или любовник, будут готовы, киборг махнул рукой куда-то в сторону. «Моя машина там, за углом. Поспешим». Он быстро зашагал в сторону трофейного полицейского аэробайка. «Держи его, наблюдай, понял, если что», — на всякий случай шепнул Ретто своему творению. Сам он тоже не собирался расслабляться в обществе этого киборга. У аэробайка валялись останки кукол. Ретто переступил их со смесью отвращения, страха и интереса. Жаль, что нельзя забрать с собой хотя бы одну, так хотелось покопаться внутри. Он всегда мечтал узнать, как устроены велиаровые игрушки. Все трое разместились в длинном седле аэробайка. При определенной сноровке на нем могли разместиться даже четверо. Ретто сел сразу за киборгом, обхватив руками его торс. «Надеюсь, ты знаешь, куда ехать. Кстати, меня зовут Мартин Ретто». «Да-да, я знаю, магистр», — ответил киборг. «А это донор, то есть Эдвард», — добавил Ретто. «А тебя как называть?» «Бихард Зильбер». «Держитесь крепче». Аэробайк тронулся удивительно плавно, хоть и сорвался с места сразу на огромной скорости. Машины кукол заметно превосходили по техническим параметрам все известные киборгу модели байков, мотоциклов, квадроциклов и аэробайков. «Вам нужны какие-либо инструменты и приспособления для работы?» — крикнул он через плечо. «Я знаю несколько притонов, где можно достать любое медицинское и прочее оборудование. Бихард Зильбер. Где-то редко слышал это имя, то ли из хроник, то ли еще же что вспоминал. То, что имя показалось знакомым, позволяло предположить, что оно настоящее, а не выдуманное. Значит, помыслы киборга вполне чисты, он действительно хочет просто избавиться от зависимости. «Сгодится любой притон», — ответил Ретта. «Вези куда хочешь, у меня с собой все необходимое. Времени потребуется немного, часа три. Процедура очищения займет от силы 10-15 минут, плюс еще полчаса на перестройку стабилизаторов. Остальное время нужно на восстановление сил донора». Киборг обернулся. «Больше 2 часов, зато нам не придется искать убежища от кукол на более длительный срок», — возразил Ретта. Киборг недоверчиво прищурился. Не дали ли ему наводку на шарлатанов, но ничего не сказал больше и прибавил ходу. Даже на скоростном аэробайке ехать до окраин столицы пришлось почти 2 часа. Летающая машина легко преодолевала многочисленные слои города, уходя все глубже и глубже к подножию столпов. Становилось темнее, воздух словно сгущался, а влажность поднималась. Казалось, будто машина с 3 пассажирами ныряет в невидимое зловонное болото. Пока они ехали, Ретта поглядывал по сторонам. Ему не приходилось быть так близко к корням города. Эдди озирался вокруг с любопытством ребенка. «Здесь по-другому, чем было там», — сказал он, указав вверх. «Это нижние уровни», — пояснил Ретта. «Я тебе рассказывал. Город ведь не парит в воздухе. Он стоит на земле, и скоро вы ее увидите», — добавил Бихард. Он замолчал, полностью сосредоточившись на маневрировании между толстенными кабелями с такой силой напряжения, что, стоит врезаться в них, от 3 седаков и аэробайка останется небольшая кучка пепла. Но вот он снизился, и машина с шипением села на растрескавшийся бетон, в щелях которого проросла скользкая, непрестанно шевелящаяся трава, похожая то ли на червей, то ли на щупальца. Снега здесь не бывало никогда. «Приехали. Дальше пешком. Аэробайк не пройдет. Вон туда». Киборг указал рукой в сторону громадного мрачного завода, безнадежно устаревшего и заброшенного лет 30 назад. Но здесь все же теплилась жизнь, несколько притонов, жутких и дешевых клубов, жилые отсеки для самых бедных жителей блистательной и грозной столицы. Ретта спрыгнул на землю, прижимая к груди кейс, и нервно оглянулся по сторонам. Не очень-то хочется гулять по нижним уровням. Впрочем, здесь не опаснее, чем наверху, среди кукол. К тому же этот тип, Бихард или как его там, в случае чего защитит их. В конце концов, это его единственный шанс на излечение. Эдвард тем временем слез с аэробайка, сел на корточки, тронул пальцами траву щупальца. «Эй, поторопись!» — прикрикнул на него Ретта. «Нам лучше поскорее заняться делом». Ученый переключил внимание на киборга. «Нужна комната. 3 часа, как я и говорил, но лучше на 4. Желательно с кроватью, еще лучше с 2. И какая-нибудь белковая пища. Здесь снять комнату не проблема», — сказал Бихард. «Пойдемте». Он зашагал к громаде бывшего завода, освещенного кое-где электрическими фонарями, кое-где неоновыми вывесками, а кое-где и обыкновенными факелами и бочками, набитыми промасленным тряпьем. Киборг то и дело оглядывался, идут ли за ним эти двое. «Не отставайте». Глава 9. Войдя в одни из многочисленных ворот, Винфорес направился привычным путем по широкому коридору, игнорируя тяжелые опасливые взгляды местных обитателей, способных напугать любого парня неробкого десятка. Наконец киборг остановился перед железной будкой, забранной толстой решеткой, которую, впрочем, при необходимости он легко распорол бы одним ударом своих титановых когтей. За столиком, по ту сторону решетки, сидел грузный лысый тип с покрытой татуировками блестящей головой и как минимум 3 подбородками. Накрашен он был жирно и безвкусно, как старая уличная шалава. Тип быстро вскинул глаза и криво усмехнулся. Комнату он смерил замерших позади киборга нелегалов сальным взглядом и растянул толстые губы в жабьей ухмылке. «На 3, Вин облокотился о решетку и грудным баритоном протянул. «Да, на 3 часа. Презиков штук 15 жратвы с выпивкой». Когда они оказались в комнате, Ретта вздохнул с облегчением. Наконец-то никто на них не пялится. И почти сразу недовольно скривился, узрев место, где придется проводить операцию. Мягко говоря, малопривлекательно. Но разве есть выбор? Они с Эдди скрываются уже давно, но ни разу им не приходилось в прямом смысле пасть так низко. Грязь и гниль. Дышать невозможно. Ученый подумал, что для того, чтобы обитать здесь, нужно иметь стальные легкие. В тусклый, серый интерьер совершенно не вписывалась липоватая голографическая картина на стене. Впрочем, Ретта она интересовала в последнюю очередь. Главное, дверь надежно запирается, и у стены стоит большая кровать. С легкой брезгливостью Ретта отметил наручники, пристегнутые к сваренной из металлолома спинке кровати. «Что такое презики?» – запоздало спросил Эдвард, не в силах больше сдерживать любопытство. Ретта скрижетнул зубами. «А это что такое?» Эдвард схватил со столика у кровати массивный фалоимитатор из черного латекса. Провел пальцем по венам, понюхал. В сей неподходящий момент сучка горничная как раз доставила заказанную еду и какое-то термоядерное даже на вид пойло. Так что картина ей открылась самое что ни на есть очаровательное. Ретта бы рассмеялся, если бы так не нервничал сейчас. «Спасибо, куколка», — буркнул Бихард, показав зубы, забрал все, что принесла сучка, провел теневой кредиткой над жидкокристаллической панелью на мини-ноуте, которую протянула горничная. Оплатив заказ и добавив парочку кредит единиц на чай, киборг подмигнул девочке, хлопнул ее по плоской мальчишеской попке и захлопнул за горничной дверь. Потом повернулся к нелегалам. «Ну, что теперь?» Ретта открыл бутылку, сделал глоток, закашлялся. «Тьфу, дьявол! Бихард, что за дерьмо ты заказал? Впрочем, как раз то, что надо». Он глотнул еще. Напиток обжег горло во второй раз, но Ретта отметил, что уже начинает привыкать к дешевому алкоголю. Выпить сегодня было просто необходимо, но теперь пора за работу. Ретта запер дверь и глянул на Эдди. Тот с детской непосредственностью изучал искусственный член, но отложил игрушку, ожидая приказов хозяина. «Бихард, ложись», — велел Ретта, кивнув на кровать. Киборг с недоверием нахмурился, но подчинился. Когда рядом улегся донор, Бихард подскочил. «Эхей!» — покачал он головой. «Я что, по назначению снял комнату в борделе?» Он скорее злился, чем шутил. Ретта улыбнулся с довольным видом. Больше всего ему нравилось разъяснять принцип действия живой панацеи на двух ногах. «Наверное, ты подумал, что Эдди – мой ассистент. Нет, он – лекарство». «Что?» – скривился киборг. Ретта коротко и в общих чертах поведал особенности строения донора. Тем временем плечо Эдварда уже полностью исцелилось, и о страшной ране напоминала лишь обожженная по краям дыра в рукаве замызганной, некогда белой футболки. «А еще», — продолжал Ретта, — «Эдди способен исполнять функции идеального биологического фильтра. Он заберет твою кровь, пропустит через себя и вернет обратно уже совершенно чистой от токсической дряни. Хм, будете мне сказки рассказывать». Киборг почти встал, но Ретта рявкнул. «Ляг». Киборг замер. Эдвард мягко коснулся кончиками пальцев его руки. Потом настойчиво, но плавно уложил его на спину и устроился рядом. «Будет немного неприятно, но я заберу твою боль». С этими словами он прикоснулся пальцами к шее Бихарда, как раз под челюстью, где проходили крупные артерии. Киборг едва заметно вздрогнул. Ему показалось, будто к его шее присосался десяток пиявок. По телу пронесся холодок. Пульсирующее давящее ощущение действительно было неприятным, но в данный момент киборг был вынужден терпеть все что угодно. Ломка становилась все сильнее, и скоро он утратит контроль над собой. К удивлению вина, его тело начало подергиваться, и он напрягся, пытаясь совладать с начинающимися судорогами. «Расслабься, не протився мне», – прошептал Эдвард, и вину показалось, что он слышит сразу несколько разных голосов, говорящих в унисон. Эдвард смотрел на него, словно изучая, отрешенно улыбался и едва заметно хмурился. Вин понял, зачем нужно было лечь. У него начала так сильно кружиться голова, что он непременно упал бы, если бы остался на ногах. К горлу подступила тошнота, но приступ рвоты удалось сдержать. Эдвард отлично знал это ощущение, когда в его тело из тела больного перетекает весь яд. Сама смерть, поселившаяся в венах и артериях, роем потревоженных термитов переползает в него. Больно, но Эдвард почти привык. Хозяину нравится то, что он делает. Это главное. Донор часто задышал. Тяжелая зудящая боль, от которой хотелось вырвать позвоночник, выгнула его дугой, будто при столбнячном приступе. Боль у раковых больных одна, у зараженных гангреной другая, словно сгораешь в сухом колючем огне. Боль зависимых киборгов хуже всего. Ретта отвернулся. Каждый раз, наблюдая страдания Эдди, он винил себя за то, что создал ему нервную систему по типу человеческой. Эта чувствительность помогает донору установить крепкую связь с тем, кого исцеляет, прочувствовать его, стать частью его. Зачем донору каждый раз страдать, впитывая чужую боль или даже агонию. Ретта мог бы отключить у Эдди способность чувствовать, но тогда придется изменить и весь механизм исцеления, перекроить Эдди, превратить его во что-то другое. Ретта хлебнул еще немного алкоголя, чувствуя, как постепенно расслабляется. Конечно, еще придется провести небольшую операцию, но магистр уже давно не подходил к хирургическим обязанностям с серьезностью дебютанта, который боится даже понюхать алкоголь перед операцией. Тем временем Эдди отполз от Бихарда. Все, закончил свою часть работы. Вина трясло, тело словно горело в огне, щеки пылали, вместо позвоночника, казалось, пульсировал раскаленный серебряный штырь, но потом боль улеглась, и пришло ощущение чистоты. Вин открыл глаза. «Все?» – тихонько и хрипло спросил он, боясь пошевелиться. «Тебе лучше?» – Ретта склонился над киборгом. «Стабилизаторы сейчас подправлю, и все, будешь вот этой гадостью вместо топлива заливаться. Хотя, по мне, небольшая разница». Он протянул выпивку киборгу. «Хлебни, кстати, наверняка хочется прийти в себя, только все не выпивай. Оставь на дезинфекцию». Бихард сел, поборов головокружение, принял бутылку с благодарностью и за раз почти осушил ее. Ретта поставил на тумбочку протеиновый коктейль для донора. Эдвард не шевелился. Ретта тревожно склонился над ним. «Черт, видно, этот Бихард насквозь был пропитан топивом, раз донор до сих пор не очнулся. Сколько лет ты на топливе сидел? 4, 5? Как ты еще дожил до сего дня?» — проворчал Ретта. «Смотри, он еле живой после тебя. Знаешь, что это означает? Если бы не мы, жить тебе неделю или месяц». Потом он взглянул киборгу в глаза. «Это достаточный повод помочь нам перебраться отсюда в безопасное место, в качестве оплаты». Вин задумался. Не стоило бы оставлять в живых этих свидетелей. Хотя сейчас он совсем другой. Значит, даже если эту парочку нелегалов схватит кукла и просканируют, ничего кроме лица и имени давно погибшего киборга они не вытянут. «Я помогу вам добраться до Нидреда. Когда-то там правил друг нынешнего императора, поэтому столица этому городу кислород почти не перекрывает. Вы там хорошо устроитесь». Вин решил, что сдержит слово. «Дело чести. Нидред?» — Ретта нахмурился, припоминая. «Ах да, вспомнил. Город мастера Шекса, верно? Говорят, он спал с самим императором». «Послушай, Бихард, откуда ты знаешь, что Шакс не выдаст нас властям?» «А у вас есть выбор», — резонно возразил киборг. Ретта вздохнул. «Да уж, он прав. Остаться в столице и ждать, когда на твой след снова выйдут куклы, или начать новую и наверняка безбедную жизнь. Выбор очевиден». Эдвард очнулся со стоном и гримасой боли. Ретта сразу же подхватил его, помог принять полусидячее положение и влил ему в рот полстакана коктейля. Несколько минут спустя донор глянул на киборга и спросил: «Тебе было очень больно?» Ретта жестом приказал молчать. «Ну что ж», — сказал он, повернувшись к киборгу, — «вставай и пойдем в ванную». Вин недоверчиво сморщил переносицу. «В ванную-то зачем? Ты предлагаешь здесь все залить твоей кровищей?» — фыркнул Ретта. Киборг хмыкнул, почесал затылок, а затем послушно направился в ванную. Там ученый велел ему раздеться до нога, чтобы не испачкать одежду, хорошенько очистить кожу вокруг стабилизаторов, а сам вымыл руки, заодно спрыснув их остатками дешевого пойла. Этим же алкоголем Ретта тщательно протер стабилизаторы. «Так, теперь залезь в ванную, сядь на корточки и обхвати колени руками. Мне нужна твоя выгнутая спина», — велел он. Вин подчинился. «Уж извини, без наркоза», — проговорил Ретта, — «но это не больнее, чем ломка. Кстати, на всякий случай зажми что-нибудь в зубах». Вин стянул с крючка вафельное полотенце. Оно оказалось не первой свежести, но сейчас было не до брезгливости. Киборг свернул его валиком и зажал в зубах. «Ну, приступим», — мрачновато пробормотал под нос ученый и склонился над спиной пациента. Аккуратно разрезав кожу и слой мышц, он замкнул специальные щипцы на кабелях стабилизаторов, оплетших позвонки настоящей паутиной. Вина тряхнула как от сильного удара током. Зубы рефлекторно сжались. Не было бы полотенца, раскрошило бы в муку. Сейчас киборг был похож на куклу, которую треплет капризный ребенок. Боль вонзилась раскаленным жалом в мозжечок, и там медленно растеклось озеро холодного онемения. Все тело постепенно холодело, становилось ватным и будто бы отмирало, отделялось от сознания. Примерское ощущение, но Вин держался. «Потерпи немного», — бормотал Ретта, сосредоточенно копаясь в ране. Вдруг Вин почувствовал облегчение, как будто с нервов резко схлынул жидкий азот. Тело расправилось, Спине стало жарко и легко, как в далеком детстве после тренировки в академии. Как раз тогда, когда Ретта закончил со стабилизаторами и собирался зашивать мышцы и кожу, Эдвард, который до сих пор вел себя тихо, вдруг вскочил с постели и кинулся к двери. «Мать твою!» – выругался его хозяин, заметив это цепким боковым зрением. «Да куда ж тебя несет?» Решив, что успеет зашить позже, он бросил киборгу: «Я сейчас, 5 минут», и поспешил следом за донором, надеясь, что тот не успел уйти слишком далеко. 5 минут, тоже мне», – бурчал киборг, вынув изо рта импровизированный кляп. «Сам бы посидел с позвоночником наружу». Глава 10. Эдвард чувствовал боль, много боли. Казалось, целый мир был переполнен болью, но не его собственной, а чужой. И его приоритетная программа диктовала: «Надо помочь, надо убрать боль». «Так, много», – бормотал под нос Эдвард. В коридоре с ним столкнулась давешняя сучка горничная, на всякий случай призывно улыбнулась, рассчитывая подзаработать, но быстро отвернулась. Наркоман, видимо, причем под дозой чего-то убойного. Эдвард толкнул дверь соседнего номера, где пульсировала невидимая никому средоточие боли, а он чувствовал ее, словно акула, кровь. «Исправить, помощь, такова программа». Дверь оказалась не заперта. В темной комнате пахло гнилью, кровью и желчью, и Эдвард увидел источник боли. Это был мужчина, привязанный к кровати. Кто-то буквально выпотрошил его, из вскрытого живота, тускло поблескивая, вывалились внутренности. Когда Эдвард вошел, мужчина был еще жив и уставился на незваного гостя. «Тебе больно?» – проговорил Эдвард, слегка кривясь от досады и понимая: «Вряд ли получится спасти. Химеры, убейте химер», из горла истерзанного полилась кровь. Когда Эдвард приблизился, лечить было уже некого, оживлять мертвых донор не умел. «Вот ты где?» – послышался голос хозяина. «Какого дьявола тебя понесло?» Ретта шагнул в комнату и сморщился от невыносимой вони. «Так, сейчас же забрать Эдди и прочь отсюда, не двигаться». Чей-то силуэт загородил свет, проникающий из коридора. Щелкнул предохранитель. Вин некоторое время сидел в ванной, послушно дожидаясь лекаря. Но того все не было и не было. Уж не нарвался ли он вместе со своим созданием на какие-нибудь неприятности за пределами номера? Киборг встал, но сразу же сел обратно. Его мотнуло, голова закружилась. По спине текла теплая кровь. «Надо зашить раны, а то так далеко не уйдешь». Но как Вин не старался, скрепить края раны не получалось. Тем более, под рукой не было ни биоклея, ни регенерационной камеры. В каком-нибудь более приличном заведении такая камера обязательно нашлась бы, хоть одна на всю гостиницу, но нашлась бы. Но не в этой клоаке. «Чертов Ретта, а!» Киборг раздраженно хлопнул себя по коленям и решительно поднялся. Крови в ванне было почти по щиколотку. Вытершись, как мог, полотенцем и мгновенно приведя его в негодность, Вин переступил бортик, оделся, прикрыв разрезанную спину кожаной военной курткой, и вышел из ванной комнаты, а затем и из номера. «Надо срочно найти этого сумасшедшего ученого и его не менее сумасшедшую химеру. Или кто там этот донор?» В коридоре было тесно, людно, шумно, воздух превратился в густую смесь перегара, табачного и наркотического дыма и запаха пота. Брезгливо морщись, Вин внимательно высматривал в толпе Ретта и донора, и вдруг через плотную завесу вони дешевого мотеля пробилась тонкая, неуловимая обонянием простого смертного нить, чуть кисловатый, характерный запах существа, которое только выглядит, как человек, но человеком вовсе не является. Вин завертел головой по сторонам, стараясь определить, откуда исходит запах. «Где-то здесь химера, и ею может оказаться кто угодно. Надо поторопиться, как бы парочка нелегалов не влипла в историю». Ретта не видел того, кто угрожал оружием, но ощущал кисловатый запах, словно от раздавленного гигантского муравья. Химера. Ретта проработал с этими существами слишком долго и не мог ошибиться. Он стоял неподвижно, подняв руки, показывая, что безоружен, и, наконец, решился подать голос. «Мы случайно тут оказались. Мы сейчас же уйдем». «Сейчас», — рявкнула химера, — «отправишься следом за этим куском мяса. Ни хрен было лезть, куда не просит». Ретта почувствовал, как останавливается кровь в жилах, наверное, перед тем, как выплеснуться за пределы тела из огнестрельной раны. А может, это бластер? Тогда его просто разорвет на куски. «Сейчас мы умрем». Обидно. Он так и не излечил Бихарда окончательно. Магистр не любил бросать работу на полпути. «Погоди, Айк», из коридора появился еще один. «Чего? Пристрелите дело с концом». «Да погоди ты, убить всегда успеем». Одна из химер скользнула к Эдварду, держа наготове оружие, дернула за подбородок. «Не трожь его», – прошипел Ретта, и тут же получил удар по почкам. «Ты знаешь, кто нам попался, Айк?» Химера схватила Ретта за шкирку и развернула лицом к своему напарнику. «Знаменитый магистр и его создание. Акира ценит такой подарок. А что в них такого удивительного?» – прорычала Химера, которую называли Айком. «Доходят слухи, что могут любую болезнь или рану исцелить. Причем даже у Химер. Хаймэм. Ну, Пит, если ты ошибся. Ладно, вы, двое, ведите себя тихо и не рыпайтесь. Тогда проживете подольше». Ретта кивнул и пробормотал сквозь зубы. «Делай, как сказано, Эдди». Он боялся не за себя, а за свое создание. Не бывает абсолютного бессмертия, и, кто знает, от всех ли повреждений донор может оправиться. Химеры вытолкали их в коридор. Никто им не придет на помощь в этой толпе. Это нижние уровни, здесь каждый за себя. Вин шагал по коридору, раздвигая толпу мощным плечом. Никто не огрызался на подобную наглость. Все спешили уйти с дороги окровавленного киборга, у которого из-под ворота куртки торчали поблескивающие стабилизаторы. Запах химеры становился все сильнее, и Вин даже начал подумывать, не вернуться ли в комнату за трофейной лазерной плетью. Но потом решил, что боев на сегодня хватит. Просто забрать проклятого ученого и заставить его закончить операцию. И тут, совершенно неожиданно, Ретта появился перед киборгом. Его вместе с донором вытолкали из ближайшего номера двое каких-то долговязых типов. Кислый запах коснулся ноздрей Вина резко и отчетливо. Никаких сомнений, химеры. Конечно, раненый и только что перенесший операцию киборг не сладит сразу с двумя химерами. Но попытаться можно. Он дал слово защищать Мартина Ретта и его создание, донора. Вин молча налетел на ничего не подозревающих химер, успев на секунду пожалеть о том, что все-таки не вернулся за плетью. Атака удалась, по полу покатился клубок из трех тел. Мартин и донор оказались свободны, но химеры мгновенно вскочили на ноги, гибкие и стремительные, как кобры, из которых, возможно, они и были сделаны. Вин тоже был быстр, невероятно быстр для своей комплекции, но не мог сравниться в скорости с химерами. Те бросились на него синхронно, как одно целое. Вин всей массой встретил их атаку, словно утес волну. Вокруг поднялся шум и гам, несколько сучек завизжало. Люди начали тесниться в стороны от дерущихся. Никто, конечно же, не вызовет охрану. Охрана в подобного рода заведениях нужна только для того, чтобы выбивать плату за постой у нерадивых клиентов. А драки – это проблема самих клиентов. Вин понимал, что рассчитывать придется только на себя. Но тут ситуация резко ухудшилась. На него со спины налетела неизвестно откуда взявшаяся третья химера. «Бихард!» – заорал Ретта. Весь в крови, похожий на древнее чудовище, или на бога войны, киборг был страшен. С огромной скоростью мелькали кулаки, когти, титановые лезвия. Ретта заметил у одного из зевак на поясе кобуру с каким-то самодельным огнестрелом, кинулся к нему и мигом завладел оружием, сразу же открыв огонь по химерам. Разумеется, промахнулся. «Убей их!» – крикнул он донору. Эдвард кивнул. Приказ хозяина, неправильный, идущий вразрез с программой, но подчинение хозяину имеет наивысший приоритет. Эдвард кинулся к химере, повисшей на киборге. Та лишь отмахнулась одной рукой, недооценив опасность. Напрасно. Эдвард без особого на вид усилия рванул голову химеры, затрещали кости, кожа и сухожилия. Голова осталась в широких ладонях донора. Тело, дернувшись несколько раз, свалилась на пол. Вин воспользовался растерянностью оставшихся двух противников и атаковал ближайшую химеру. Народ вокруг разбегался кто куда. Даже хозяин огнестрела, позаимствованного Мартином Ретта, не решился вернуть себе собственность. Только химеры не намерены были отступать. Вин понимал, что теряет последние силы. Скоро он ничем не сумеет помочь своим добродетелям. Он схватил Мартина Ретта и его создание за руки и бросился по коридору к выходу. Если успеют сесть на аэробайк, никакие химеры их не догонят. Наконец, они вылетели в удушливый влажный смрад нижних уровней. Вин быстро нашел оставленный аэробайк, который, судя по царапинам, уже пытались разобрать на запчасти местные, но не смогли. Полицейские машины выдерживают и не такие повреждения. «Быстро, летим!» – крикнул он, вскакивая в седло. Мартин Ретта и донор едва успели устроиться у него за спиной. Машина с гулом поднялась вверх. Вин чувствовал, что надолго его не хватит. Обморок от кровопотери уже подбирался к мутнеющему разуму. Если он потеряет сознание, то свалится отсюда и разобьется. Киборг сжал челюсти и принялся высматривать удобное место для посадки. Крыша какого-то угрюмого дома, Возможно, жилого, вполне подошла. Аккуратно снизившись и заглушив двигатели, Вин позволил себе расслабиться, и почти сразу же свалился с седла. Поразмыслив пару секунд, можно ли в присутствии этих двоих терять сознание, киборг пришел к выводу, что им нет резона его добивать, и погрузился в благословенную тьму. «Отрубился», — прокомментировал Мартин. Они приземлились в совершенно незнакомом месте, и ученый не мог не признаться себе, без киборга у них мало шансов выжить, куда меньше, чем с ним. Зато появилась прекрасная возможность его залатать в более-менее спокойной обстановке. «А, проклятие!» — зашипел ученый. «Я же инструменты там оставил. Что ж с ним делать? Эдди, эй, Эдди, очнись. Ты можешь его излечить?» «Могу. Но он потерял много крови. Я боюсь, придется потратить слишком много сил», — кивнул донор и тяжко вздохнул, будто страдая по убитой им химере. «Черт, а! Ладно, пока подлечи его, как сможешь, а как только очнется, пусть вывозит нас отсюда. Может, подскажет, где достать новые инструменты. Если почувствуешь, что сил не хватает, бросай. Этот парень нас спас, я ему благодарен, он нам может быть полезен и все такое. Но ты мне дороже, как прикажешь, хозяин мой». Глава 11. У мотеля, шумного, словно растревоженное осиное гнездо, притормозили три массивных байка. С первого спрыгнул юноша, черная полоска на нижней губе которого выдавала в нем киборга. «Чего там случилось, интересно?» — проговорил Раум, хмурясь. Потом оглянулся на двоих сопровождавших, скандинава и римлянина, как всегда спокойных и хладнокровных. Мальчишку это всегда раздражало. Впрочем, его многое раздражало, особенно, когда не удавалось как следует выспаться. Еще вчера вечером он дрался на арене Колизея, а сегодня утром уже был с заданием в чужом городе. Конечно, ему всегда хотелось побывать в столице, но не при таких обстоятельствах.